Русская народная сказка «Крошечка-хаврошечка». Есть на свете люди хорошие, есть похуже, а есть и такие, которые Бога не боятся, своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка-хаврошечка. Осталась она сиротой маленькой. Взяли ее эти люди, вырастили, да работою заморили. Она и подает, и прибирает, и за всех, и за все отвечает. А были у ее приемных родителей три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя — Двуглазка, а меньшая — Трехглазка. Но они только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть. А крошечка-хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и прила, и ткала, и слова доброго никогда не слыхала. Вот то-то и больно. Ткнуть да толкнуть есть кому, а приветить да приохотить нет никого. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать. «Коровушка-матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтраму дали 5 пудов напрясть, наткать, побелить, в трубы покатать». А коровушка ей в ответ: «Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь, все будет сработано». Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка, все готово, и наткано, и побелено, и покатано. Отнесет хозяйке, та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а ей еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет. Девица-старуха зовет Одноглазку: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, да гляди-ка, кто сироте помогает? И ткет, и придет, и в трубы катает». Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкин наказ. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке, а Хаврошечка и приговаривает: «Спи, глазок, спи, глазок». Глазок заснул. И пока Одноглазка спала, коровушка наткала и побелила. Ничего мачеха не дозналась. Послала Двуглазку. Это тоже на солнышке распеклась и на травушке разлеглась. Матернино приказание забыла и глазки смежила. А Хаврошечка баюкает: «Спи, глазок, спи, другой». Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала, а Двуглазка все еще спала. Старуха рассердилась. На третий день послала Трехглазку, а сироте еще больше работы дала. И Трехглазка, как ее старшие сестры, попрыгала-попрыгала и на травушку упала. Хаврошечка поет: «Спи, глазок, спи, другой». Да о третьем-то и забыла. Два глаза заснули, а третий глядит и все видит, как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Все, что увидела, Трехглазка матери рассказала. Старуха обрадовалась. На другой же день пришла к мужу: «Режь рябую корову». Старик и так, и сяк: «Что-то, жена, в умели. Корова молодая, хорошая». «Режь, да и только», — наточил ножик. Побежала Хаврошечка к коровушке. «Коровушка, матушка, тебя хотят резать!» «А ты, красная девица, не ешь моего мяса. Косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай. Каждое утро водою их поливай». Хаврошечка все сделала, что коровушка ей наказала. Голодом голодала, мясо ее в рот не брала, косточки каждый день в саду поливала. и выросла из них яблонька. Да какая, боже мой! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается. Кто проходит близко, тот заглядывается. Случилось раз, девушки гуляли по саду. На ту пору ехал по полю барин. Богатый, кучерявый, молодой. Увидел яблочки, позвал девушек. «Девицы-красавицы», — говорит он, — «которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет». Бросились тут три сестры наперегонки к яблоньке, а яблочки-то висели низко, под руками были. А то вдруг поднялись высоко-высоко, далеко над головами стали. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают. Хотели сорвать, сучьи косы расплетают. Как ни бились, ни метались, только руки изодрали, а достать не смогли. Подошла Хаврошечка. Тут веточки преклонились, и яблочки опустились. Барин на ней женился, и стала она в добре поживать, лихо не знавать.